Глава 5. Поспал от силы часа полтора. Сначала глаз не мог сомкнуть, все мысли разные в голове крутились. О дочери думал, как она там, что с ней. Потом выстрелы послышались. Походу, из крупняка долбили. Далеко где-то. Может, у блокпоста. Минут 10 стреляли короткими очередями. Интересно, по кому работали? Потом стихло. Долго прислушивался. Забылся уже перед самым рассветом, а проснулся раньше всех. Как пружиной подкинуло. Сна ни в одном глазу. После ночных посиделок никаких последствий. Хотелось действовать. Ну, раз так, надо остальных поднимать. Пусть готовятся, завтракают. А мне нужно кое-что сделать. Топор – штука хорошая, но в бою не так, чтобы удобно. Рог этот хоть и имеет прекрасную пробивную способность, как боевой клевец в средневековье, но застревает, зараза. Он ведь для того и создан. Тюкнул деревяху какую-то на пожаре, насадил и тащишь. Нужно что-то попроще. Появилась идея. Часа за два сделаю. Корявенько, правда, красоту наводить времени мало, но функциональность должна быть на высоте. Уж мертвяка-то рубануть вполне должно получиться. Плюс ко всему приспособу на автомат сварганить надо, чтобы грохоту меньше от него было. Токарный станок есть, конструкция несложная. Ну, за дело. Поднял народ. Недовольны. Ну так и я не мать Тереза. Мне ваше недовольство, если честно, до фонаря. Подрядился до блокпоста довести. Так сделаю, что смогу. А вот сюсюкать, извините, не буду. Я после развода с женой сильно изменился по характеру. Нет, я не злопамятный. Всему племени женскому мстить не собираюсь. Дочь-то моя тоже к их когорте принадлежит. Ну и преклонение перед их привлекательностью не осталось прежнего. Зачерствел душой. Долил в генератор бензина до полного бака, включил вытяжку и переключил заслонку на подвал. Наверху народу полно. Тут горн запускать да с огнем работать не выйдет. Ведь и молотком стучать придется, искры полетят, а тут дети. Нарядил Виталю в старую робу. Смешной, как напугали моя роба на нем висит. Рост и комплекция у нас очень разные. Ухмыляюсь, он тоже зубоскалит. Нет, хороший он мужик все же, хоть и умничает много. Тащим вдвоем наковальню, а потом и горн вниз. Подключаю газ. Включаю в розетку питания вентилятора наддува. Так, теперь горящую бумажку туда и газ открыть. Пум! Пламя ярко вспыхивает, выдавая немного копоти, которая быстро всасывается в раструб вытяжки. Включаю вентилятор и понемногу добавляю воздуха в топку. Загудело. Пламя приобретает голубоватый оттенок. Люблю свою мастерскую. Здесь все для меня удобно и все на расстоянии вытянутой руки. Пока горн набирает температуру, роюсь в железе. Пара-тройка старых рессор была от грузовика. Да вот они, куда им деться? «А бардак у тебя знатный», – заявляет вдруг временный подмастерье. «Слышь, звездочет, не умничай. А чего я такого сказал? Вот скажи мне, Виталя, что для тебя порядок?» «Порядок?» – эдак с пафосом надуваясь изрекает. «Когда все на своих местах. Молодец, Прошка, возьми с полки пирожок. А что для тебя значит выражение «все на своих местах»?» «Ну, мнется. Вот тяну. А я скажу тебе, на своих местах это так, когда ты знаешь, что где лежит, и оно всегда на расстоянии протянутой руки. Порядок, друг мой ситный, это когда удобно. И он у каждого свой, так что ты не лезешь в мой порядок А я тебе не говорю, куда идти со своими замечаниями. Усёк?» «Понял, не дурак», — отвечает, а сам улыбится, зараза. «Тогда заткнись и делай, что тебе говорят». «Так ты же и не командовал пока». Улыбка от уха до уха и руками разводит. «Дуй наверх, бери пушку, ноутбук и при сюда». Пока он ходит, проверяет температуру в горне. 1300 уже есть, нормально. Сую в него первую заготовку, пусть греется. Сам снова лезу на полку с кругляком искать нержавейку. Можно было б и из чернятины девайс для автомата выстрогать, но ведь для себя делаю, и есть из чего. Возвращается критик, в руках тащит заказанные вещи. Ноут на стол и в розетку, ствол пока в угол поставь. Командую, а сам открываю заслонку и щипцами вынимаю из пламени заготовку. С умным видом изучаю ее. Нет, не дошла пока, свет не тот. Тут ведь дело тонкое, нужно правильно нагреть, иначе дела не будет. Что хоть собираешься делать? Вооружать нас буду. Нужно глушак сделать на автомат, да в руки что-то. Ты про нож Кукри когда-нибудь слышал? Даже видел по телеку. Гурки вроде с ними англичан в свое время знатно гоняли. Гляди ты, поражаюсь. Я думал, ты только на Луну пялится мостак, а ты даже знаешь, что такое телевизор. А то... Рыжий хитро подмигивает. Даже починить его смогу, в отличие от некоторых. А еще я крестиком. Что же ты такой нищий, если такой умный, а, Виталя? Так это за мозги не доплачивали? Это они мудро поступили, иначе б совсем зазнался. Слухай, они коротковаты, кукри будут. То англичане, а то мертвяки. Тут ведь чем дальше, тем лучше. Это ты верно подметил. Поэтому будем делать гибрид кукри с одной штукой, которую в свое время несколько племен в Африке размахивали. Тоже, кстати, по телеку видел. Не помню, как ту штуку называли. Но эффективная вроде. Кишок много выпустили. Не то меч на очень длинной рукоятке, не то короткое копье с длинным, листовидным и обоюдоострым наконечником. Хотя... Знаешь что? Кукри мы не будем делать. Только вот сейчас мысль в голову пришла, что хрен его знает, как этот клинок будет работать на длинной рукояти. А что тогда будем? Пойдем простым путем. Зачем нам изобретать велосипед? Поступим проще. Сделаем что-то типа сувни. Это еще что за зверь? Если объяснять по-простому, то это такой здоровенный мясницкий нож на длинной рукояти. Клинок сделаем тяжелым, чтобы рубил, ну и рукоять подлиннее для замаху. Понял? Ну раз понял, включай ноутбук и ищи там в разделе «Мои документы» папку под названием «Всячина». В ней ищи чертежи, ну а там полистай заголовки. Короче, глушитель для огнестрела найди, а пока не мешай, тут с температурой надо не пролететь. С этой работой справился достаточно быстро. Геометрия немудрёная. Упаковка грубая, конечно, так ведь и не на выставку готовилась. Рукоять древка делал из дубового бруска. Спасибо соседям-столярам. Тяжеловатые вышли, но тут смысл был в крепости дерева. Можно было и от лопаты черенок приспособить, но тот совсем уж ломкий, хоть и не тяжелый. К тому же клинки тоже ведь не из легких получились, так что одно другое уравновесило. Места соединения рукояти с клинком укрепил бронзовой трубкой поверх дерева. Надежно вышло. А потом подумал еще и ради баланса торцевую часть рукояти укрепил так же. На гриндере грубо вывел спуски клинка и заточил. А что? Ничего так получилось, палочка-выручалочка, увесистая и в руке лежит вполне удобно. Саму рукоять в длину делал 70 сантиметров, да клинок в рабочей части 50. Итого больше метра расстояния можно контролировать. Посадил Виталия рукоятки наждачной бумагой шкурить, а сам, сняв с автомата пламегаситель и промерив резьбу на стволе, встал к станку. Понятное дело, что глушак сложной конструкции для практически бесшумной стрельбы я за короткое время не сделаю. Тут ведь много факторов на звук выстрела влияют. Главное, чего мне нужно добиться, так это при простейшей конструкции, насколько возможно снизить звук и продлить срок службы. Возиться со сменными обтюраторами и фигурными перегородками тупо некогда. Но если не врут источники информации, когда-то нарытые на просторах интернета, то даже простая пустая банка глушителя снижает звук выстрела на 15 или 20%. И я же сделаю предварительную камеру расширения газов, а через перегородку простейший глушитель с параболическим рефлектором-отражателем и конусом, дабы отсечь еще какое-то количество газов, обгоняющих пулю. Это уже сам придумал, пока смотрел разные конструкции. Полностью, конечно, звук выстрела не заглушу, но хотя бы процентов на 50 уже тоже хорошо будет. Мне не спецоперацию проводить по устранению лидера чужой страны, да и не киллер я. Мертвяков бы обдурить, не больше. На открытой местности выстрел и так не сильно по ушам долбит. Звуку отражаться не от чего. А если получится то, что я задумал, то мертвяки на расстоянии метров 300 и не поймут, что хрустнуло. Простейший-то простейший, а провозился почти 3 часа, хотя думал за полтора управлюсь. А что вы хотели? Я же первый раз делал. Вот только не спрашивайте, откуда у меня чертежи. Из сети Вестима. Откуда же еще? Зачем? Нет, я не собирался в киллеры идти, даже банки не хотел грабить. Просто я мужчина. Ну, по крайней мере, на большей части ландшафта моего тела. Мне само по себе оружие интересно, как огнестрельное, так и холодное. Так уж мы, мужики, устроены, в отличие от пока, слава богу, не подавляющего, толерантно настроенного в нашей стране исключения. Смотрел, что заинтересовало, копировал. Жрать не просит, а значит не мешает. Вот пригодилось. Накрутил приблуду на ствол. Смотрится впечатляюще. Общая длина трубы 350 мм и диаметр 40. Никаких расчетов, все наобум. Чертежи-то не специально искал, а просто принципиальные схемы устройства. А размер из потолка взял на глаз. По памяти, что в телевизоре видел, еще бы работал удовлетворительно. В выходные отверстия я максимально приблизил к калибру. Какому? А давайте смотреть. Калибр АКСУ в идеале 5,45 мм. Учитывая возраст оружия и его возможный настрел, там его точно давно нет. Промерять ствол было нечем. Знал бы заранее, так наточил бы калибров для промера. Но вот не было под рукой. А на глаз так канал ствола вполне был в удовлетворительном состоянии. Нарезы четкие, местами, правда, имелись царапины, оставленные, возможно, кривыми руками долбина при чистке, но не критично. И я решил выходные отверстия глушителя делать на 6 мм. Так точно не ошибусь сильно. Ну, не было возможности для экспериментов. Патроны на счет, переделывать конструкцию по несколько раз желания нет. Да и время жмет. Имейте совесть. Однако хотелось все же максимально расширяющегося при выстреле газа отловить. Было бы неплохо со знающими людьми пообщаться, вопрос позадавать. Но где же их взять-то сейчас, людей тех? Станок у меня хорошо настроен, соосность должна быть на высоте. Прямо сейчас и проверю, дерьмо слепил или все же что-то получилось. И ведь получилось. Возможно, какой-то супер-пупер оружейник поржал бы над моим шедевром, так и на здоровье. На лавры Кулибина не претендую. Я же просто интересующийся, не профи. Плотно этим вопросом не занимался. А учитывая ситуацию, как по мне, то очень удачно вышло. Я даже не пожадничал и ради эксперимента 2 патрона выделил, чтобы до и после сравнить. Вы знаете, вот кто бы что ни говорил, а звук значительно снизился. В замкнутом ведь бетонном помещении стрелял в горловину нержавеющего бака, который некогда сам вкапывал. Там и так дырок насверлено. Одной больше, одной меньше. Даже не оглох. По ушам, конечно, бумкнуло, но терпимо. А вот когда скрутил свой кустарный ПБС и выстрелил еще раз... Нет, точно говорю. Результат даже Виталя ощутил, который обсмеял мой первый выстрел. На открытой местности так и вообще, думаю, можно за 200 метров не услышать. Что и требовалось. Мне б со всей округи не собрать толпу голодную. Вблизи-то и так шумно. Твари рычат, довизжат. Я тоже, наверное, орать буду, чтобы самому не так страшно было. Что? Баллистика? Какая баллистика? Вы о чем? Я из длинноствольного калаша на 100 метрах лежа и то вряд ли в центр мишени попаду. Какая нахрен баллистика? Вы бы еще мне скорость ветра, влажность воздуха, его температуру, высоту над уровнем моря и кривизну земной поверхности предложили учесть. Ха-ха, 3 раза. Мне б в упор не промахнуться. Уж на 50-то метрах, думаю, нормально зайдет. А вы смейтесь, если желание есть. Мне не жалко. Хорошо, что поднял народ очень рано. Еще до обеда вышли. Я ведь себе еще рюкзак собрал, кроме всего прочего. Там смена белья, мыльно-рыльные принадлежности, 2 бутылки по 1,5 литра с водой в боковых карманах, 5 банок тушенки, 1 кг риса и кусок того самого сала из магазина, в который накануне заходили. Бухта веревки 300 метров, коврик, чтобы на голой земле не сидеть. Вот котелка не было. Надеялся разжиться на блокпосту. Как долго за дочерью бегать, не знаю. Откуда? Только направление ведь чувствую, расстояния нет. Но решил со жратвой завязывать. Буду питаться немного и только вечером, оставляя чутка на утро. Дела такие творятся, что нужно поскорее возвращать форму. Короче, собрались и вышли. Стою, как тогда, в первый раз. Прислушиваюсь и принюхиваюсь. Топор тоже не забыл, на ремне висит. Он хоть и пожарный, а дерево рубить, если вдруг понадобится, не хуже специального будет. Вместо него, как оружие, в руках смесь 2 эпох и народов, с моими доработками. На спине рюкзак. Одежда та же. Какие ночи тут, я не знал, а уж какие они будут дальше, тем более. Лучше иметь лишнюю теплую одежду и выкинуть за ненадобностью, чем не иметь ее и простудиться. «Как пойдем?» – спрашиваю Виталю, а сам понимаю, что из меня проводник, как из поросячьего хвоста сабля. Клепал, строгал, точил, сверлил, ковал, каш трескал, спирт пил, все делал. Но продумать маршрут даже в голову не пришло. Пипец, мля. Хорошо, что со мной были специалисты по дальним переходам, такие, что этого косяка даже не заметили. Думаю, через морское кладбище надо двигать. Так ближе всего будет. Приличный кусок срежем. Если пойдем через Новожилово, а дальше через Басаргина на объездную, то много завалов преодолевать придется, да и опасно там. Мертвяки бродят или вообще типа наших живчиков попадутся. А на кладбище, думаешь, будет спокойно? Мертвяков опасаешься, а на кладбище лезть собираешься. Так там правильные мертвяки лежат. Это как? Понимаешь, это гипотеза только. Думаю, что поднялись только те, кто погиб во время переноса уже здесь. Старым мертвякам, кто помер, еще на той стороне не встать. Тут, как мне кажется, влияет момент смерти и воздействие местных условий. Плюс ко всему, покойников хоронят на хорошей глубине и в гробу. 2 метра земли и гроб – хорошее препятствие для подъема. А? Как считаешь?» «Аргумент. Так и поступим. К тому же действительно приличный кусок срежем». Беру в руки баллончик с аэрозольной белой краской и вывожу на воротах гаража. «Не вскрывать! Имеется выживший хозяин. Увижу, у кого мое барахло, глаз на задницу натяну и моргать заставлю». «Вот теперь точно все», – ухмыляюсь. «Выступаем». Сказано, сделано. Собрались в кучку и пошли сначала опять к дому, а потом налево от подъезда. А Виталий оказался прав. На кладбище старых мертвяков не было. Только 2 попалось, но те уже из свежих были. Они было поплелись за нами, но отстали, когда мы ускорились. Голодно им тут. Чего приперлись? Пересекли кладбище по диагонали. Далее нам предстояло добраться до объездной трассы, а там уже по широкой магистрали топать до моста. Слева от кладбища был новый микрорайон. Недавно совсем построили. Буквально вот только-только заселили. Его решили обходить правее, по гребню сопки. С высоты хорошо просматривалась котловина, по склону которой вниз уступами стояли дома. Ну, когда-то стояли. Сейчас там мало что осталось. Иду, по сторонам смотрю. Часто останавливаюсь, чтобы послушать округу. Скоро уже выйдем к трассе, которая с площади Акатовой выходит. За ней, если ее пересечь, будет лодочная стоянка, ковш, если по-нашему, по-местному. Можно было до Русского и на лодке добраться. Были бы лодки, а завести не проблема. В сезон они все комплектные стоят на воде. Да только перенос, если таковой и правда случился, зимой произошел. А у нас тут пусть не полюс холода, но лед в это время года гарантированно встает. Так что лодки все либо на берегу, либо еще где, но только не на воде. Кстати, а это не стрельба часом оттуда слышится? Мы как раз на самой вершине, деревья мешают. А не было бы их, так все равно не увидели бы ничего. Далековато, да еще в низине действие происходит. Останавливаю движение возле какой-то ямины. Дальше надо идти кому-то одному, разведывать обстановку, а то так сунешься, дурнина, и огребешь по гланды. Эх, еще бы одного для охраны. Вот как Виталю оставить? Он воин еще хлеще меня. Я хоть кулаками когда-то махать учен, а он тяжелее паяльника в жизни ничего не держал. Но деваться некуда. Идти, не глядя, опасно. Инструктирую всех сидеть тихо в ямке. Заставляю напарника надеть свою куртку. Она ему, конечно же, велика, но уж лучше посеревшая от времени и жизни старая кожаная куртка не по размеру, чем его красная майка с серпом и молотом на груди. Тоже мне пролетарий, блин, умственного труда. За километр светится. Остальные одеты не лучше, но тем хоть простительно. С баб-то и детишек какой спрос? Так что пусть сидят, а рыжий охранник маскируется в моей куртке. Смотрю на него и понимаю, что его огненный причесон однозначно надо тоже прятать. Снимаю с себя и напяливаю на него лыжную шапку. Она черная. Вот теперь порядок. Я-то пиги почти, мои волосы хорошо сливаются с лесом, впрочем, как и черные когда-то джинсы, да не менее серый свитер с оленями. Да-да, с оленями, и нечего ржать, сам знаю, что дурацкий, но почему-то все мамы дарят именно с оленями. Он так связан за то, что до сих пор на мое пузо налезает, и теплый к тому же, и пофиг, что дурацкий рисунок все портит. Он мне милей всех других свитеров на свете. Его даже моль не ест. Может, понимает, как он мне дорог, А может, от моего запаха дохнет еще на подлете. Так что я весь из себя серый, зовут меня созвучно, и жизнь моя серее некуда. Замаскируюсь где угодно. Пошел. Кому как не мне. Ну, типа я самый что ни на есть бывалый в нашей компании. Ловкий и незаметный. Посмотрю, что там за стрельба с криками. Понятное дело, что ничего хорошего. Но надо же разобраться, ждать нам, пока там все успокоится, или обходить стороной. Хотя и обходить-то негде. Там за магистралью дальше только обрыв к морю, а вдоль него такой непонятный жилой массивчик. Точнее, стоят дома в один ряд, а если еще точнее, стояли. А уж вдоль них и шла объездная трасса, которая упиралась в мост на остров Русский. Какой умник тут дома забабахал, хрен знает, на самом ветру, на скале. Ни инфраструктуры в виде той же школы или магазина, не говоря уже о детском садике или поликлинике. За хлебом и то на машине надо. Короче, ерунда. И место, и дома те. По слухам, там не очень спешили квартиры покупать. Хотя вид оттуда шикарный, конечно, на залив открывается. Однако покупать жилье, руководствуясь одним только видом, глупо. Есть и более интересные предложения. Крадусь, ну во всяком случае мне так думается. Стараюсь ступать осторожно, чтобы ни одна сухая веточка не хрустнула. Но почему-то уверен, что это только мне так кажется. Спустился с горки к дороге. Взгляд влево-вправо. По асфальту ковыляет мертвяк со стороны Акатовой, явно держа курс на шум. Снова заползаю под деревья. Прямо как в стихах про дровосека. Я из лесу вышел и снова зашел. Жду, пока голодающий прошкандыбает мимо и скроется в низине. Вроде больше нет никого. Быстро перебегаю через дорогу. Со стороны поди смотрюсь эпически. Редко в наших краях через дорогу потрясают телесами, делая вид, что двигается грациозно и пружинисто, переходит бегемот в свитере с оленями, у которого на спине болтается АКСУ, на поясе пожарный топор, а в руках дубовая дубина со здоровенным таким мясницким тесаком на конце. Зомбари местные, глядя на такое чудо, точно ласты склеят. От хохота. Кряхтя перелезаю через отбойник. Стрельба все ближе. Интересно. Кто же это там палит? Да выстрелы такие, что ни разу на автоматные не похожи. Скорее ружейные, сочные такие. Из гладкоствола долбят. А почему бы и нет? На сегодняшний день такие стволы, пожалуй, покруче нарезных будут. Особенно на коротких дистанциях да крупной дробью, желательно картечью. Даже целиться особо не надо. Россыпь хорошая. По-любому достанет и черепушку снесет. Одно плохо. Уж больно громкие выстрелы. Всю округу соберут. А страждущих нынче хватает. Я вот ночью стрельбу слышал. Раньше, может, тоже стреляли, да я в отрубе, вернее, в полубессознательном состоянии валялся. И если бы услышал, то вряд ли понял. Себя-то с трудом осознавал. А вот теперь, когда задался вопросом, что же это тут на отшибе города, где и в хорошие-то времена народу не шибко густо было, столько неупокоенных разом делает. Задался вопросом и сам на него ответ дал. То и делает. Вояки, если это они стреляли, а из крупняка долбить больше некому, сами же и собирают тут эту гопоту дохлую. Понятное дело, что им приходится отстреливать бродячую нежить. Вот только объяснить им, походу, некому, что стрельба далеко слышна, и на нее, как мотыльки на свет, ползет мертвое братье отовсюду. Эдак ребятишки, кроме мертвых, более никого не соберут. Выжившие люди могут тупо не добраться, а вот отожравшимся трупоедам свеженина на стол сама придет. Это ж какие монстры могут получиться в результате. Бррр. Уже страшно. Так, что же конкретно тут произошло? Кого это прижали? Блин, плохо видно. Но стрельба идет где-то на территории лодочной станции. Иду, а голова без моего участия вертится на 360 градусов. Даже на словах не передать, как мне сейчас жутко. Это же ожившие кошмары из фильмов ужасов. Вот бы сюда сейчас всех тех режиссеров и писателей с больным воображением, которые извращаются в написании подобных сюжетов. Всех сюда оптом и пачку мертвечины голодной, голов хотя бы с десяток им для развлечения. Быстро бы научились про розовых пони шедевры ваять. Нет, я понимаю, что та писательская братья применительно к данной ситуации никаким боком отношения не имеет. Но вот просто хочется их всех сюда. Всех разом на излечение психики. Нет, все равно не видно. Там какие-то ангары мешают обзору. Да и заборчик из профнастила высокий. Ладно, возьму левее к трассе, чтобы выйти к воротам. Может, и увижу что. Минут 20 я по кустам незаметно крался. Один раз чуть не нарвался на тройку зомбарей, которые, подергиваясь в разнобой, целеустремленно шлепали на звук. Стрельба продолжалась. Кто-то нещадно жёг боеприпас. Сколько же там запасу-то с собой? Уже за третью сотню, наверное, переваливает. Хотя я ведь и не считал. Просто канонада стоит почти непрерывная. Но работают, похоже, два ствола. Видимо, один палит, второй перезаряжается. Потом наоборот и так по кругу. Серьезно ребята подготовились. Ага, а вот и ворота показались, открыты нараспашку, а за ними... Мама дорогая, ну прямо митинг. Толпа голов... Да хрена, короче. Но те просто стоят, да задрав тыквы смотрят, ну или ждут чего-то. Хотя чего ждут, тоже понятно. Недалеко от ворот на модной телеге стоит катер. Здоровый, метров 15 длиной. Дорогой катер. Бабла в него хозяин вбухал, судя по всему, немерено. Одной аппаратуры на нем до хрена и больше. Да и каюта, походу, на борту богатая. С санузлом, камбузом и прочим. Так вот, на катере том держали оборону двое. Мне с такого расстояния, приблизительно метров около 200 или, может, больше, разглядеть сложно было. Однако я различил, что мужики в камуфляж прикинуты, а в руках держали что-то вроде калашей. Какое оружие было, точно не разберешь. Нет, понятно, что образцы российского производства. Тут двух мнений быть не может. Либо в вепре, либо две сайги. А может и вперемешку. В том смысле, что у одного то, а у второго другое. Однако для меня в данном случае эта информация какой-либо значимости не несет. Ну, буду я знать, что за стволы там, какая с того польза будет? Никакой. Так что без разницы. Катер высокий. Походу, ребята его специально для этой цели выбирали. Борта покатые, гладкие, по ним даже при желании без помощи веревки, стремянки или подъемника не заберешься. Только с кормы есть такая возможность. Но корму они как раз и контролируют. Толпу собрали, хоть сейчас импичмент проводи кому хочешь. Ну, чисто Петроград в 17-м году. Ленин на броневике, а вокруг благодарные слушатели. В данном конкретном случае, правда, не очень прямо благодарны, да и Лениных было более одного. Хотя, почему это не благодарны? Если аудитория таки доберется до этих докладчиков, то благодарность их не будет иметь границ. В гастрономическом плане, естественно. Да и ладно б там одни обычные трупаки стояли. Пусть много, но они в некоторой степени достаточно пассивные. Стоят и ждут. Терпение-то не занимать. Впереди вечность. А вот здоровенная туша чего-то или кого-то, ну очень приличных размеров и, главное, демонстрирующая серьезную активность, наводила на мысль, что перестрелка может закончиться не в пользу защитников скатера. Где же этот упырина так отожраться-то успел? А впрочем, как раз те вояки, зазывающие людей к себе, вполне могли ему в этом поспособствовать. Времени прошло уже недели две с тех пор, как первые мертвяки поднялись. За это время могло много народу ту передачу услышать. Случайно оказавшийся тут зомбарь мог удачно подхарчиться первыми жертвами, держащими путь на русский в надежде получить помощь и защиту, а потом... Потом дело техники. Сиди и жди. У них ведь, судя по той же Светке и ее корешу в трениках, уж если не мозги, то хитрость была иному живому на зависть. Так что результат налицо. Идти просто так нельзя. Тут надо на машине прорываться, а еще лучше на танке. Кстати, машина-то есть. На трассе стоит тундра. Тойотовский внедорожник с кузовом. Правда, этот был еще и кунгом укомплектован. Принимаю решение сходить сначала к нему. Проверить, чего он там вообще стоит-то. Если заведется, то можно на нем уехать и всю ораву мою за раз отвезти. Потихоньку, не спеша, пячусь задом, не забывая держать под контролем несанкционированный митинг на лодочной станции и остальную округу. Еще 10 минут, и я у машины. Оглядываюсь. Вроде тихо. Ну, в том смысле, что ко мне никто не чапает. Ни живых, ни мертвых. Пальба-то стоит ого-го. Видимо, не до меня сейчас. Все на праздник спешат. Ну так я и не в обиде. Что тут у нас? Ага, одного взгляда хватило, чтобы понять всю картину произошедшего. Тут не надо быть следопытом. Все оказалось просто и до невозможности глупо. Тупое стечение обстоятельств. Эти парни ехали вот на этой самой тачке. Ребята при деньгах, похоже. Ехали они себе, ехали... И, наверное, так бы и доехали, не случись банальный прокол колеса. В обычной ситуации для двух рукастых мужиков работы на 15 минут, с двумя перекурами, если. Но не тут-то было. Они даже запаску успели снять. Вот она рядышком лежит, заботливо приготовленная на замену вышедшему из строя колесу. И даже машина уже на домкрате висит. Далее ребят спугнули. Не поручусь за точность восстановленной картины, но, видимо, к ним кто-то заглянул на огонек и отнюдь не по причине оказать помощь в замене колеса. Кто к ним в гости пожаловал, я не скажу. Может, обычный зомбарь-одиночка, а может, сразу тот упырь ГМОшный. Но то, что стрелять начали здесь, очевидно. Синих и красных гильз 12-го калибра тут насыпано достаточно. Ну а дальше уже не надо быть провидцем, чтобы понять остальное. На звук стрельбы потянулись господа повстанцы. Чем дальше, тем больше. Опять же, ребята палили бездумно. Я-то по счастливой случайности понял, что в первую очередь надо башню сносить, а эти, видимо, не сообразили. Гильз дофига. А вот результат плачевный. Всего-то штук 5 тел угомонили. Далее, судя по всему, стало ясно, что около машины не устоять. Вот и ломанулся народ на лодочную станцию по наикратчайшему расстоянию в надежде найти убежище. Но вместо него нашли идеальную ловушку. Им бы сразу плюнуть на все и дальше ехать, хоть на спущенном колесе. Плевать на машину, жизнь дороже. Но вышло как вышло. Колесо уже висит на последней гайке. Далеко не уедешь. Да и с домкрата, чтобы спустить время надо. Он модный, приобретенный, скорее всего, в специальном магазине, механический и, соответственно, ручной. Был бы гидравлический, сброс крутанул и готово, а тут... Тачка тоже, кстати, на фокстроченная. Явно на внедорожные покатушки подготовлена. Ключи в замке. Снова оглядываюсь. Вроде спокойно, все там, на праздновании Дня Чревоугодия. Раз такое дело, нужно менять колесо, ведь еще до меня все приготовили. Скидываю дрявое, накидываю новое, быстро заворачиваю гайки. Сердце колотится, ощущение, что вот-вот холодная рука ляжет мне на плечо и загробный голос произнесет: «Слышь, жердяй, пожрать есть? А если найду?» Вытираю испарину холодного пота. С Ксюхой наперевес обхожу машину, дабы убедиться, что страхи беспочвены. Фух, вроде спокойно. Стрельба гремит, зомбари с превеликой надеждой ждут хлеба и зрелищ, а упырь, соответственно, кружит вокруг катера. Приглядываюсь. Отмечаю, что один из обороняющихся заметил мои действия. Что он там думал? Наверное, ничего хорошего. Ну, а что бы вы подумали, если бы увидели, как вашу же машину, воспользовавшись ситуацией, пытаются поставить на ход и... В общем, понятно. Закралась гаденькая мыслишка. Может, так и надо? Ну, в самом деле, кто они мне? Я их знать не знаю и какими-то обязательствами по отношению к ним не связан. Опять же, делаю благое дело, женщин и детишек спасаю. Это ведь стоит того, тем более, что на этой тачке возле моста я буду минут через 5 после того, как мои подопечные разместятся в салоне внедорожника и в кузове, а там вояки. Сообщу им, пусть выручают ребят. Идеально же выходит, всем хорошо. Но вот совесть, мать ее! А вдруг не успею? А вдруг, пока я вернусь к сопке, пока поднимусь по крутому склону к своим, потом пока спустимся, пока рассядемся, на колесах до блокпоста мигом долетим, но вот ведь пока объяснишь там, пока спасатели доедут сюда, еще неизвестно, как отреагируют. Могут ведь начать согласовывать с начальством. Короче, если парни тут пустят на стыки, я ведь никогда себе не прощу. Блин, как же быть? Ладно, пока нужно собрать все. Беру дрявое колесо и кладу в кузов. Туда же домкрат. Некогда искать штатные места. Произвожу контрольную обтяжку. Готово. Баллончик тоже летит в кузов. Теперь завести. Поворачиваю ключ в замке. Вспыхивают лампочки на панели. Мотор теплый и бензина более полубака, судя по индикатору топлива. Еще поворот. Стартер негромко крякнул, и мотор с полуоборота завелся, мягко заурчав. Нет, все же джапы молодцы, умеют технику строить, хотя конкретно за тундру не поручусь. Во-первых, база длинновата. Для трассы хорошо, для бездорожья не очень. Там как раз короткая база предпочтительней. Во-вторых, машина-то проектировалась под американский рынок, а у них там, если и есть бездорожье, то иной раз получше наших хайвеев будет. Если честно, сам дело с такими машинами не имел. Господа, у которых хватает средств содержать такого монстра, по гаражам у Кулибиных не чинят, предпочитают фирменный сервис. Но слышал достаточно. Многие плевались. Со слов одного товарища, кстати, того самого, которому Сафаря ремонтировал, очень много косяков у этой машины. Например, прямо в крыле стоят какие-то вакуумники, которые выходят из строя, если их утопить. Ну, в смысле, брод глубокий или колея такая, что жидкая грязь, только что через окно не заливается. Короче, хана им приходит. Там их вроде штуки 4 стоит, а может и больше. Я же говорю, сам дела не имел. Каждая такая штуковина стоит бешеных денег, а без них машина ехать перестает. Там фигнюшка-то совсем небольшая. Только из этих вот мелочей люди на большие деньги попадают. Но да не мое это дело. Может, тут уже в процессе тюнинга эти дефекты конструкции исправили? Мне-то какая разница? Так, тачка на ходу, а вот дальше как-то с планом все сильно относительно. Нет, я понимаю, что главное в этой авантюре избавиться от того упыря. Если я себя обозначу, то упыри на тот матерый, понятное дело, заинтересуется мной, а за ними остальные потянутся. Одно дело, когда добыча вроде вот она, как говорится, в виде тока да зуб не имет, да еще огрызается, и совсем другое, когда есть вариант более доступный. Я ведь не сижу на высоте, да и добыча я более аппетитная, упитанная. Вряд ли нежить соблюдает диету и распорядок приема пищи. Плохо то, что ребята, пережигая боеприпас, толком вреда уроду даже не нанесли. Мне издалека, конечно, трудно судить, но вот судя по активности живчика, ему как-то пофигу. Что делать? Дурак-то здоровенный скачет. По массе как бы не с меня будет. Вот только у меня жир маляк, который ни разу не помогает, а у него все заточено на убийство. Хлеборезка, наверное, так и вовсе циркулярной пиле не уступает по эффективности. Светка вон до чего уж на голодном пайке сидела, и то зубище отрастила на радость стоматологам. А тут... Товарищ ни в чем себе не отказывал. Сдается мне, что наши земные акулы и то, как первоклассницы поди рядом с матерой проституткой смотреться будут. Ну вот что вы палите, нет бы ему хоть конечности повредить. Канонада, как при Сталинграде во времена Великой Отечественной, но, блин, с нулевым результатом. Патронов ровно 28 штук, предохранитель в положении одиночной стрельбы. Крадусь к воротам по обочине дороги. С трассы съезда на нее нет. Чтобы попасть на стоянку, нужно с минеров заезжать. Хотя хрен его знает. Может, нынче другой проезд есть, только мне он неведом. Тут же со строительством моста и объездной трассы все поменялось до неузнаваемости. Я уже спустился с дороги и крадусь по кущерям. Репьяна мне прилипла, можно на сцене куст изображать с достоверностью 100%. Естественно, шум создаю. Я же адекватно себя и свои способности к скрытому перемещению оцениваю. И если точно называть вещи своими именами, то выражение «слон в посудной лавке» как нельзя лучше подходит. Хорошо, что парни лупят, не жалея пороху. Мои незаметные и скрытные перемещения грохот скрадывает. Вот бы еще попадали ребятки. А может и попадают, мало ли как мутировал этот бычара. Почему ползу именно к воротам? Так надеюсь поймать урода на выстрел из Ксюхи, а она, не забываем, изначально не снайперское ружье. После установки кустарного ПБСа так и вовсе, что называется, попробуй попади, с моими-то талантами. Потому и хочу подобраться метров на 50. Чтобы уж точно не промазать. Может, все-таки получится подранить скакуна. Мне б его так остановить, чтобы остальная толпа голодающих подгрести не успела. Страшно ли мне? Смеетесь? Да писец просто. Адреналин колотит, аж озноб появился. Но еще страшнее, если кто-то подумает про меня, что я тварь дрожащая и подлая, бросившая людей без помощи. Плевать, что об этом никто не узнает. Я-то буду это знать, и совесть моя мне же потом житья не даст. Скажете, глупо? Согласен. Глупость я задумал несусветную, особенно если учесть, что меня ждут 11 человек, 7 из которых дети. Ждут меня и надеются, а я тут в благородство играю. Все знаю и понимаю, но по-другому поступить не могу.